Глава 152. Властитель Валхазек. В святилище хранителей много свободных комнат. Вы не против остаться у нас? Хорошо. Я еще многого не знаю об этом мире, так что лучше мне остаться с вами на некоторое время. Ох, с этим я вам лично помогу, не переживайте. Не сомневаюсь, Гея. Эти двое разговаривали так, будто знакомы уже вечность. Видимо, их свело то, что они оба были избраны богами. Вполне вероятно. Они встретились меньше часа назад, но судя по тому, как хорошо они сдружились, окруживший Гею золотистый свет сделал свое дело. Разумеется, выражение лица Сихуна, наблюдавшего за происходящим, было мрачнее мрачного. У него на душе скребли кошки, но он прекрасно понимал, что вмешаться не может. Нет, скорее всего, он даже понять не смог, что с ним происходит. Не переживай, Сихун. Кан-У молча положил руку на плечо Сихуну. Больно смотреть, как страдает такой добрый человек. Доверься мне. Кан-У? Сихун, да ты совсем паник. Вовсе нет, ха-ха, я просто немного задумался. Он неуклюже улыбнулся и почесал затылок. По поводу Роналда? Нет-нет, вовсе нет. «Да как нет? У тебя все на лице написано». Кан-У усмехнулся и похлопал парня по плечу. «Не переживай, мне кажется, Гея заинтересована в тебе». «Да что ты такое говоришь? Ха-ха-ха! Что это ты так сразу засмущался? Кан-У!» Покрасневший Сихун выглядел крайне мило. Кан-У даже показалось, что у него и правда есть настоящий младший брат. Он рассмеялся и последовал за Геей и Роналдом. «А, кстати, Гея, где вы живете?» «Я, по большей части, живу в святилище хранителей. Из-за моего состояния мне сложно жить без Грейс». «Ох, значит, мне придется вас потеснить?» «Нет, ничего, в святилище много места. К тому же, там есть все, что нужно для жизни». «И все же, не переживайте, все нормально». Сихун, слушавший их диалог, прикусил губу. Естественная реакция, учитывая, что их отношения развивались со стремительной скоростью, а вдобавок ко всему, они еще и сожительствовать будут. Надо поторопиться. У Кан-У было неспокойно на душе из-за Сихуна. А если я продолжу носить маску, то тоже вызову подозрения. Хоть он собирался сделать это и не ради себя, но в итоге оставлять Роналда просто так было бы опасно. Раз уж он собирался разобраться с этой проблемой, то следовало поторопиться и сделать все быстро. Что ж, Кан-У прикрыл глаза и задумался. Он обдумывал, как ему избавиться от Роналда и вместе с тем не привлечь внимания. На самом деле есть один хороший вариант. Вот только воплотить его в жизнь будет проблематично. Картинка никак не складывалась. Хм... Он продолжал думать. «Сейчас, как только он закрыл глаза...» «В таком случае я уже завтра приступлю к поискам Валхазака. Если он и правда сбежал к демону из пророчества, то через Валхазак мы сможем выйти на сатану». Услышав слова Роналда, Гея замешкалась. «Извините, я понимаю вашу страсть, но мы сейчас не то что Валхазака. Мы даже адских учителей найти не сможем». Суровая реальность. Хранители действительно не могли найти никаких следов учителей. Однако Роналд мило улыбнулся. «Не переживайте, адских учителей я тоже не могу найти, но вот примерное местонахождение Валхазака я знаю благодаря благословению Тириана». Это правда? На лицах всех защитников отразилось изумление. Кан-У тоже не был исключением. Что? Вот это и правда было неожиданно. Кан-У нахмурился. Да ты все портишь. Если он действительно знает примерное местоположение Валхазака, то это меняло все. Посмотрев на изумленные лица, Роналд продолжил. Да, раз в сутки, когда небо окрашивается в золотистый цвет, я могу узнать его расположение и то, чем он занимается. Такая способность... Раздался возглас. Такая способность может распространяться не только на Валхазака, но и на сатану и адских учителей. В глазах хранителей тут же зажглись огоньки. Это их шанс не просто узнать местонахождение учителей, но и узнать, где находится их главная школа. Вот же жулики! Кан-У, разумеется, не разделял их восторга, хоть он и не знал, что это бог такой, Тириан, но в отличие от Геи, он обладал огромными возможностями. Если его влиятельность не ограничивается РНО, а достает даже до земли, то это кажется чем-то действительно невероятным. Нужно это использовать. Да, это может и помочь в выслеживании адских учителей. Даже глаза Сихуна засияли, и он кивнул. Видимо, он подумал, что сейчас не время играть в любовные игры и концентрироваться на ревности. Значит, совсем скоро мы сможем узнать расположение Валхазака? Да, с момента, как небо окрасилось в золотистый цвет и до самого захода солнца. Осталось всего несколько часов. Все хранители были в предвкушении. Блять. Кан-У, будто у него разболелась голова, коснулся лба рукой. Нужно сделать это сегодня. Как только он узнает месторасположение Валхазака, на этом все же и кончится. И просто спрятать скелет сейчас не лучшее решение. Конечно, Кан-У не знал, насколько точно Роналд сможет определить его расположение. Но лучше не делать лишних движений. Кан-У закрыл глаза и задумался. В этот раз будет сложно сделать что-то лично. Сейчас создать двойника и действовать самому было слишком опасно. Да и я не знаю, насколько силен этот Тириан. И это была самая большая проблема. Кан-У не знал, насколько могущественен Тириан, так что есть слишком большая опасность, что его двойника поймают. В таком случае, действовать придется кому-то другому. Мысли закружились в голове Кан-У. Он еще раз обдумал всю ситуацию и что нужно сделать. Минуточку. Его глаза засияли. Он повернулся и посмотрел на Роналда, строящего планы вместе с хранителями, златовласый юноша, ничего не уступавший по красоте Сихуну. На самом самом деле, даже его характер был похож на характер Сихуна. И все же он больше напоминает Алекса, чем Сихуна. Благодаря вмешательству Кан У и Сихун не стал похожим на Алекса. Но с Роналдом все иначе. Хоть внешне он и был похож на Сихуна, но в душе он больше походил на Алекса. Алексовидный Сихун, так сказать. В таком случае, тихо пробормотал Кан У и облизнул губы. Этим можно воспользоваться. У него появилась возможность использовать в своих целях те пророческие видения, которые Роналд получает от Бога. Кан У немного отошел от хранителя, взволнованно обсуждающих план действий, и достал шар для связи. Но не то, что связывал его с хранителями, а который он использовал для связи с призванными существами. «Быть справедливым так утомительно», – рассмеялся Кан У. «Гея, мне нужно кое-что вам сказать. Мне? Да, и тебе, Сихун». «Но Кан У, скоро сядет солнце. Мы все равно не собираемся сразу что-то предпринимать. Разве мы не планировали несколько дней накапливать информацию об адских учителях?» «Да, но...» Гея и Сихун были слегка удивлены словами Кан У, но все же кивнули и отошли с ним в сторону. Место, куда они ушли, оказалось тренировочным залом. Как только они зашли в огромную комнату, Кан У развернулся. «Что такое, Кан У? Что вы хотели сказать? Возможно, в этот раз мы столкнемся с сатаной. У Роналда определенная особая способность. Я говорю о том, что действительно важно быть избранным богом». «Кан У! Сихун, в тебе ведь тоже живет дух Сихуна. Не стоит принимать себя. Если может и Роналд, то и сможешь ты». «Кан У достал оружие. Мне кажется, я буду драться с тобой впервые». «Ха-ха, и правда». Сихун, вероятно, понял, к чему клонит Кан У, и тоже достал свой меч Эль Куэро. Кан У повернулся к Гее. «Гея, проверьте, пожалуйста, не испытываете ли вы от Сихуна подобных чувств, как от Тириана?» «Так вот, зачем вы меня позвали? Хорошо». Гея кивнула головой и сосредоточилась на силе Сихуна. «Кан У и Сихун приготовились начать бой. На самом деле, я позвал вас не за этим». Едва заметно усмехнулся Кан У. «Он позвал их сюда для того, чтобы отдалиться от Роналда». Кан У сосредоточился на своем левом глазу. Он видел то, что видел его подчиненный. «Волхазок, ты закончил приготовление?» «Конечно, хозяин». «Действуем по плану». «Понял». «Кан У, я тоже постараюсь». «Хорошо». Сихун, приготовившись, оттолкнулся от пола. «А?» Из уст Роналда, сидевшего в святилище хранителя, раздался краткий возглас. Предвидение началось. «Ха-ха, какая хорошая жертва!» «Нет, нет!» До него донесся крик девушки, в поле его зрения был Волхазок, ущелье и обваленные скалы. Это было место, на которое напал сатана незадолго до его прибытия на землю. Он видел Волхазока, в руках которого визжала хрупкая девушка. Скелет со светящимся взглядом произнес. «Роналд, ты думал, что я, владыка Волхазок, не знаю, что ты прибыл в этот мир?» «Б-б-б-б, быть этого не может!» «Хе-хе-хе! Ты уже совсем скоро узнаешь, где я нахожусь!» Мрачный тон Волхазока донесся до ушей Роналда. «Спасите, умоляю!» «Если хочешь спасти эту девчонку, то приходи один!» Произнеся это, крепко жал горло девушки. «Спа-спа!» Она в муках начала извиваться в руках Волхазока. «Ты что творишь?» Зрачки Роналда расширились. В нем начал закипать гнев, а здравый смысл отходить на второе место. «Волхазок!» На нем проснулся герой. До него продолжал доноситься смех скелета. «Ха-ха-ха! Думаешь, если над тобой стоит Тириан, то ты сможешь победить меня? Думаешь, встретившись с подчиненными Геи, что-то изменилось?» Его пустые глазницы загорели желтым светом. «Роналд, ты уже забыл, кто я такой?» Волхазок поднял руку вверх. Даже до Роналда донеслась мощнейшая энергия. Его черная роба развилась в воздухе так, что могло показаться, будто она танцует. «Я, властитель Волхазок!» Из-под черной робы показался фиолетовый фартук.